Десятое. Никогда. Глава 28. Ток-шоу продолжается. Я не могла сказать ей, что полюбила подлеца, который отрекся от своего ребенка и бросил меня без всяких средств, это к существованию. Я заняла деньги у своих друзей, а маме объяснила, что это деньги Валеры. У меня тогда были друзья, то есть у меня и сейчас есть друзья. И тогда, и сейчас. Заняла деньги в долг. Потом вот и пришлось ехать за границу зарабатывать. «Это ложь», — вмешался Гена Барабан. «Убогая ложь. Я неоднократно слышал от Валеры, что он заплатил ей 9 000 долларов. А я точно так же могу сказать, что это у вас убогая ложь, а не у меня. Чем докажете?» «Действительно», — согласилась Яна. «Ваши слова против его слов, и его слова против ваших. Больше у нас ничего нет». «Да вы на нее посмотрите», — закричал Гена Барабан, теряя выдержку. «Она же стоит и издевается над всеми над нами. У каких-то она друзей, видите ли, деньги заняла, когда Валера Форд продал. Так? Бумер продал. Да мне же и продал. И сказал, почему продал. И что у бабы ребенок сказал, и откуда ребенок, ты слышишь? Тоже сказал?» «Подождите, подождите», — удивился Леша. «А что значит, откуда ребенок? Мы все примерно догадываемся, откуда». «А вот не будьте так уверены», — парировал Гена Барабан. «Всякие бывают варианты. Я лично слышал, что контакт был оральным. И наша бойкая девушка, как хомяк, вынесла за щекой эту сперму, чтобы потом сунуть куда надо и шантажировать. Ничего тут не вижу невероятного. Более того, убежден, что так и было. И про эти дела надо было помалкивать, а не трезвонить тут про Валеру, ни в чем не повинного, на всю Россию». «Ох ты, что они придумали», — завизжала Карантина. «Вот они что с дружком придумали. Я даже опровергать ничего не буду. Это ниже моего достоинства». «Ты покажи сначала свое достоинство», — возопил Гена. «Где оно? Где? Поймала мужика, развела на бабки, а теперь мало показалось. Это твое достоинство?» «Так, внимание, друзья», — вмешалась Яна. «Я думаю, пикантные обстоятельства зачатия в нашей дискуссии участвовать не будут. Это какая-то получается у нас совсем другая тема». «Да, Яна, ты совершенно права», — подхватил Леша. «Мало ли что, всякие способы. А мы говорим о результате. В результате у нас ребенок, который, между прочим, там за кулисами. И вместе с ребенком у нас появляется проблема ответственности родителей», — вырулила Яна. «Минуточку», — ожила женщина в бусах, — «никакой ответственности у нас не появляется, если не задействован закон. Если женщина не пошла законным путем, не установила отцовство, какая может быть ответственность?» «Но Алла Юрьевна», — напомнил Леша, — «наша героиня утверждает, что любила отца своего ребенка и не хотела подавать на него в суд». «Да ладно вам», — весело сказала юрист Кипнис, — «любила. Дамских книжек надо меньше читать, а вместо них внимательно изучить законодательство Российской Федерации». Аудитория дружно зааплодировала, даже не дождавшись отмашки ассистента. «Правильно», — воскликнула Карантина. «Я теперь поумнела, прямо на вашей передаче. Я обязательно изучу и установлю все, что полагается. Все установлю. У моей дочери будет наследство». «Ага, вы слышали», — среагировал Барабан. «Она уже про наследство думает. Как бы Валеру побыстрее на тот свет спихнуть и в наследство лапу запустить? Ну вы бабы даете. Совсем крысами стали». Эти слова задели Карантину. «Ах, вот как! Крысами мы стали, да? Ты, чурбан бородатый, да-да! Вот ты, что меня с грязью мешал! Ты что, всех женщин сейчас хочешь оскорбить? Не всех, а таких, как ты». «Каких таких, как я? Я из народа человек. Ты женский народ вздумал обижать? Очень смелый, да? Ты, наверное, как выпьешь, на подвиги тянет. За руль сесть и 200 км дать. А я стою в это время на остановке. И вот такие, как ты, таких, как я, знай себе, давят. Это только один пример, а их сотни. Мы вынуждены вместе с вами, с обезьянами сумасшедшими жить, детей от вас рожать». Карантина встала, тряхнула волосами и стала отливать странной величественной красотой, вдруг проступившей сквозь размалеванное лицо. Голос ее зазвенел и налился неведомой силой. «А знаешь, как это быть женщиной? А это вот если тебя завтра на зону упекут, ну представь себе, там на зоне женщин натуральных нет, там женщин делают, из мужчин делают. А как делают женщин из мужчин? Их унижают, опускают, насилуют. Тот, кого унижают и опускают, тот и есть женщина. И вот когда тебя опустят, ты давай-ка полюби тех, кто тебя опустил. Вот будет здорово. И хорошо бы завтра какой-нибудь десант с неба спустился, и вас бы всех. Мы стали крысами. Да как ты смеешь, обезьяна, меня оскорблять? Ты мне должен платить и платить. И Валера должен, и все должны. Платить мне и кланяться мне. Платить и кланяться за то, что я согласилась на вашей проклятой вонючей зоне быть женщиной». Неважно, согласилась или не согласилась публика с Каторжиной, но ее пробил неподдельный жар вдохновенной речи. «Каково это сегодня быть женщиной?» — подхватил Леша, соображая, что надо выруливать на второй сюжет. С бабой, у которой было трое внебрачных детей от разных отцов. «Как сегодня растить детей без отца?» — задудела Яна. «Слава богу, первый сюжет спихнули, и вроде живенько пошло. Об этом хорошо знает наша следующая героиня, известный сценарист Нина Роденко». Карантина хоть и была предупреждена, что при объявлении следующей героини должна стушеваться, уходить никуда не собиралась и глазела на бодрую квадратную женщину в очках, тоже присевшую на голубой диванчик. «Там ваша дочка за кулисами плакала, потом куда-то убежала», шепнула квадратная в очках, и Карантина, опамятовавшись, поскакала разыскивать Нику, напоследок раскланившись с аудиторией и показав длиннющий язык Гене Барабану. «Нина, скажите, все ваши дети рождены вне брака?» «Да, так уж вышло», — ответила Нина Роденко. «Сначала мужчина не хотел жениться, потом я не хотела замуж выходить, а в третий раз вообще как-то странно получилось, когда я ехала в поезде Москва-Саратов. Можно было, конечно, разыскать пассажира, но, честно говоря, лень одолела. Выжить с детьми и без мужа довольно просто. Надо больше работать и меньше есть». Все это могла бы произнести Нина Роденко, и всего этого она благоразумно не говорила. Нечего даром позориться, а сказала она вот что. «Жизнь непроста, и очень интересно выступил предыдущий оратор. Идея о том, что надо платить женщинам за то, что они согласились быть женщинами, на русской зоне довольно сильная, но при этом бесконечно уязвимая. Во-первых, люди обычно платят за товар, который им нужен, а внебрачные дети мужчинам не нужны, поэтому заставлять их платить является для женщины дополнительным унижением, которое для меня, к примеру, было бы излишним. Хотя подобные нежности странны для товарно-денежного мира. Я сохранила родовой отпечаток социализма, и в озерах души моей считаю, что все мы не товар, а товарищи, только заблудившиеся. Во-вторых, мужчины, как владельцы оплодотворяющей субстанции, собственно говоря, тоже могут поставить вопрос ребром и потребовать оплатить осеменение. В результате есть риск возникновения сложной системы взаимных претензий по обоюдным платежам, которые могут тяжело осложнить наши и без того непростые отношения. Знаете, лучше всего решать такие вопросы по совести. Что значит «нет совести»? Копайте, товарищи, глубже копайте, доройтесь до совести. Причем в роли копания может оказаться простейшее отсутствие претензий и воинственных действий. В случае со своим первым ребенком я так и поступила. Я имела внебрачную половую связь добровольно, будучи наслышана, от чего рождаются дети. Решение родить приняла самостоятельно, на свой страх и риск. То, что я была 19-летней влюбленной дурочкой, это подробности моей биографии, не более того. Поставив мужчину в известность о случившемся, я более никак и ничем его не беспокоила. После чего 30 лет, вплоть до его гибели, 5 лет назад в автомобильной катастрофе, не могла от него отвязаться. Полный покой, в котором я его оставила, почему-то подействовал как немыслимой силы коварства. Он решил, что я испекла пирог счастья и утаиваю от него законный кус, рвался в долю. А я всего лишь повела себя как человек, имеющий какое-никакое достоинство. Слышали? Хотя что вам, заблудившимся товарищам, толковать о достоинстве, когда вас надо пороть плеткой-семихвосткой, добавила Нина Родинка, нырнув, и справду говорю, в спасительную дверку нашего рассказа. Ника немного поплакала, но тихо, без истерики. Она была девочка чувствительная, нервная, но совсем не истеричная. Бабушка стала такая, потому что они уехали с мамой, ясное дело. Потом Ника пристроилась к расщелине в декорациях и досмотрела запись передачи почти до конца. Выслушав реплику Гены Барабана, девочка нашла за кулисами доброжелательное лицо и попросила телефон на минуточку. У бабушки все было выключено, но она запомнила номер дяди Андрея, слава богу. «Андрей Времин, скорая помощь», — сказал сам себе Времин, выбегая с реп-базы уже и в Химках, под их незлые насмешки. К сестре метнулся, у Андрюхи сеструха нарисовалась, говорят, блондинка. «Э, братан, да ты шустрила!» У Ники были небольшие карманные деньги, на метро хватало, и там он уже ее подобрал, дрожащую, ошарашенную, и повез домой. Андрей не тормошил ее с расспросами. Ника сама стала рассказывать про запись ток-шоу, и от ужаса и отвращения Времен растерялся и не мог сообразить, что делать. Девочка поняла слишком многое из того, что прозвучало. Все-таки город Луга не седьмое небо. Ника слышала голоса улицы, просто никогда не применяла эти знания к себе. Она думала, все эти странные и противные вещи делаются где-то там, далеко, и никакого отношения к ней не имеют. «Эх, дядька Валерка! Ну что, сложно было помолчать, не раскрывать на весь свет свои постельные тайны?» «Скажите, а можно так сделать, чтобы это не показывали?» — спросила Ника. Она приняла горячий душ, выпила чаю и перестала дрожать, но в глазах стояла такая боль, что Андрей избегал в них смотреть. «Я не за себя, это плевать. Подумаешь, смеяться будут. Что я, пальцем деланная?» Это она выкрикнула нарочно громко и засмеялась. «Ничего, одни будут дразниться, а другие за меня будут. Я про бабушку. Ей нельзя это смотреть». «Если Валентина Степановна запретит, то, конечно, они не имеют права», — сказал Андрей. Мало в это веря. Он ничего не понимал в таких вопросах. Кто там на что имеет право в показанном мире? Единственный человек, который может реально повлиять на ситуацию, это, конечно, Катаржина. «Может быть, ты попросишь маму?» «Нет, дядя Андрей, я с ней разговаривать не хочу. Если она меня туда привела, она все может. Она может меня продать в рабство и скажет, что так надо для моего счастья. Я видела в одном кино». «Так это кино, Ника». «Да сейчас это все равно. Что в сериалах, что в жизни одно и то же. Только люди в жизни меньше красивые, и все не так быстро. Продаст она меня. Я хочу домой, к бабушке. Давайте ей дозвонимся». Но телефон Валентины Степановны упорно не отвечал, да и что он мог, бедный, ответить, завалившись под кровать на восьмой день запоя. А Катаржина принимала поздравления. Специальные девушки, призванные морочить фигурантов, убеждали ее, что выступление прошло блестяще, и она отразила все нападения врагов. Катаржина спросила, нельзя ли не показывать маму, и ей ответили, что запросто можно не показывать. Но, правда, тогда не прозвучат как надо слова о том, что мама — старый больной человек. И непонятно будет заявление про святую ложь. «Да», — подумала Карантина, — «вообще так ей и надо. Нечего меня сдавать было». Мелькнула и мыслишка о том, что надо бы вырезать пассаж Гены Барабана про обстоятельства зачатия, но ей объяснили, что она прекрасно возразила мужику и что он останется посрамленным со своей позорной вылазкой, и никто ему не поверит. Карантина и с этим согласилась, решив, что Нике она не даст смотреть шоу. А потом, если кто что скажет, того размажем по стенке. Соображать было трудно. На нее налетели, тормошили, разглядывали, восхищались. Расспрашивали, тут же предложили вести рубрику в женском журнале. И взбудораженная женщина не сразу поняла, что дочери нигде нет. «Дочка, дочка моя!» — закричала Карантина, отмахиваясь от толпы. «Подождите, где Ника?» Прошерстили весь этаж, Ники не нашли. Одна телететя вспомнила, что девочка позвонила по ее телефону. Карантина вырвала трубку. Нашла куда. «Ну, к гадалке не ходи, брат Андрей, зараза! Только что он теперь может? Ничего он не может. Все свершилось. Теперь немного подождать, и Валера Времен завернет свою квартиру на Беговой в подарочную бумажку и поползет на коленях от Кремля до проспекта Мира. Поползет. Будет квартира в Москве, будет работа, вон уже предлагают. Будет та самая жизнь. Дурочка, дочка, куда ты побежала от матери? Кому ты нужна? Кто обеспечит, кто защитит? Только мать. Только мать для тебя все. Для тебя. Для тебя.